Макс на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 30. У нашей семьи Му есть ресурсы для культивирования магов огня, но, к сожалению, в нашей семье поголовно растут маги льда. Твоя магия огня хороша, и я хотела бы дать тебе эти ресурсы. К тому же, в дополнение ко всему, ты можешь наслаждаться культивированием с Му Цзянмином, сказал Му Чжоюн, поглаживая бороду. Эти слова повергли всех в шок. По мнению Му Чжоюна, этого всего достаточно, чтобы дать Мо Фаню некий авторитет. Даже если дети семьи Му сотворили бы такую магию, он бы не моргнул и глазом, но магия Мо Фаня уже много стоит. Тем не менее, он сделал исключение такому таланту, как у Мо Фаня. Для семьи Му это будет огромным плюсом. Глава не может быть близоруким, чтобы смотреть только на таланты своей семьи. «Босс, это... мы не можем сделать так. Талант Мобая будет безусловно лучше, чем у этого мальчишки. Просто он перенервничал и потому кажется слабее. Он ведь всё-таки из семьи Му», — якобы безучастно говорил Мухэ. Мобай стоял в стороне, крайне потрясённый, слыша эти слова, которые произнёс глава Му. Будто он ничего не значил. Это настоящая трагедия. Чёрт побери, он больше всего хотел попасть к ним, чтобы культивировать так же, как и другие выходцы из семьи Му. Мубай приложил все силы, культивируя и устанавливая контроль над звёздами, чтобы сегодня показать себя главе, надеясь получить ресурсы и устройства, чтобы совершенствоваться в магии в лучших условиях, а не просто носить статус молодого господина. А это... это совсем не то, чего он хотел, чтобы самый ненавистный ему человек получил этот шанс вместо него. Это раздражало его больше всего. «Я уже принял решение, Мухэ, и не собираюсь его менять», — махнул рукой Му Чжоюн, поддерживая улыбку Мо Фаня. «Что насчёт этого, глупый коротышка? Ты счастлив? Приходи и благодари меня за эту благодать, которую я тебе одарил». Му Чжоюн был удовлетворен такой дешевой сделкой. Он нанял для семьи талантливого культиватора. Если об этом узнают другие, то он будет считаться щедрым главой, у которого широкий кругозор. «Мо Фань, ты что, оглох? Быстро поблагодари главу Му за эту услугу», — сказал Сю Му Шен, подойдя к Мо Фаню. Джан Хоу, Лу Сяо Бинь, Сюй Цинь Линь, все завидовали ему, что он получил такое предложение. Некоторое время назад Мо Фань был бедным рыбаком без рыбалки, а теперь он стал завидным женихом. Мо Фань посмотрел на довольное лицо Му Чжоюна, который уже гарантировал себе победу. Мальчик облизал губы. После недолгой паузы Мо Фань медленно проговорил: «Вы, должно быть, тронулись умом? Что ты сказал?» — переспросил Му Чжоюн, думая, что неправильно расслышал мальчика. «Я сказал, вы, должно быть, тронулись умом», — сказал мальчик, четко выговаривая каждое слово. Это услышал каждый. Никто не понимал, почему Мо Фань так ответил. Что? Он с ума сошел? Он только что сказал, что Му Чжоюн глуп? Боже мой, этот парень точно в своем уме? Му Чжоюн теперь ясно услышал каждое слово. Он разозлился и гневно произнес: «Лучше твои следующие слова все объяснят, иначе...» «Объяснение? Конечно!» — кивнул мальчик. «Не притворяйтесь, что вы не знаете, что произошло 3 года назад, когда вы без особых разъяснений начали угнетать мою семью. Я не тот Мо Фань, которого вы можете сначала гнобить, а потом вернуться, как ни в чем не бывало, потому что что-то понадобилось. Я не забыл то, что вы сказали нам 3 года назад, а теперь ты, старикан, хочешь и меня использовать в своей семье Му? Да даже если вы предложите мне жениться на Му Нин Сюэ со всем приданным, я откажусь. Вы действительно думаете, что весь мир должен вращаться вокруг вашей семьи ему? Ожидайте, что я буду признателен. Если вы не тронулись умом, то мне больше нечего вам сказать». Мо Фань выговорился, будто высказал все обиды, горе и гнев, которые накопились за это время. Главный охотник, Дэн Кай, члены совета, Му Хэ, Му Бай, Джао Кунь Сань, Сюэ Шэн Му, студенты 8 класса, даже Му Нин Сю почувствовали, что их обманули все это время. Му Чжоюн был мрачен. У ног Му Джо Юна появился слой льда. Он был столь холоден, как его сердце, наполнившееся гневом. Он был возмущен. Он забыл, сколько лет прошло с тех пор, как кто-то говорил с ним в подобном тоне. Да, он тиран города Бо, которому должны преклоняться все. Главы высших семей, главы волшебных ассоциаций, даже ДНК и Союза Охотников. Все должны его почитать. А этот коротышка посмел выливать на него дерьмо. Аура вокруг ужаснула всех. В течение нескольких секунд лед, который был у ног главы, стал разрастаться. Жаркое лето превратилось в ледяную зиму в одно мгновение. Весь полигон покрылся льдом. Это повергло всех студентов в страх. Становилось холоднее. Му Джо Юн даже не использовал магию. Он давил своей аурой, покрывая все льдом. Его уровень был слишком высок. То, что недавно сделал Му Бай, нельзя было даже сравнить с тем льдом, который выпустил глава Му. «Джо Юн, контролируйте себя! Школа и студенты не смогут защититься от вас!» Сила главы ощутимо давила на Дэнкая. Однако остальные даже дышать не могли. Дэнкай был одним из немногих, кто мог двигаться под таким давлением. Не стоит забывать его учителя Тан Юэ. Несмотря на то, что они и рядом не стоят с таким противником, они не могли ему позволить навредить детям. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.